В живике она послала телеграмму, и через 2 часа в скромной квартире на Баттерси-Парк-Роуд оказалась весть о том, что Пенни приедет завтра. Внезапная радость действует на разных людей по-разному. Одни смеются и поют, другие скачут, третьи делают добро собакам. Джерри Вейл сел к столу и стал писать «Детектив» о нью-йоркском сыщике, который пил виски, пленял женщин и имел дело с существами по имени Билли Бык, Орел Орло или Красотка Керри. Через сутки, когда он его кончал, ибо детективные рассказы мысли не требуют, пишутся быстро, телефонный звонок прервал его посредине фразы. В телефонных звонках всегда есть и вызов, и тайна. Она это, думаем мы, или какой-нибудь Эд, который, стремясь к Чарли, ошибся номером. Джерри любил поболтать с чужими людьми, но все же надеялся, что на сей раз это Пенни. «Алло», — сказал он на всякий случай с чувством. «Алло, Джерри, это Глория». «Глория Солт, кретин», — сказал женский голос. Было время, когда сердце его подпрыгнуло при звуках этого имени. Когда-то Глорию и Джерри связывала нежная дружба, которая бы стала еще нежнее, если бы прекрасная дама не обладала здравомыслием, удерживающим от союза с молодыми людьми, богатыми лишь одним очарованием. При всем различии между мисс Солт и мистером Дональдсоном, они одинаково относились к немущим поклонникам. Подобно королеве феи в Йоланте, Глория здравым смыслом погасила золотой огонь любви. У Джерри от этого огня остались только угли, но дружба не угасла, и время от времени молодые люди играли в гольф или ходили в ресторан. Знаете, такие простые, приятельские отношения, без всяких этих сантиментов. «Привет!» — сердечно откликнулся Джерри. «Давно тебя не слышал. Что поделываешь?» «То и сё. Теннис там, гольф, бассейн, лошади. Вот замуж выхожу». Джерри это понравилось. «Молодец!» «Молодец! Люблю, когда люди остепеняются. Кто же он? Орел Орло? Прости? Ты прости, оговорка. Я хотел сказать, лорд Воспер?» Глория Солт секунды две помолчала, потом заговорила неприятным металлическим голосом. «Нет уж, спасибо, не лорд Воспер. Я не выйду ни за какого Воспера ради умирающей бабушки. Если я окажусь с ним в церкви, и священник спросит, ну как, Глория, согласна? Я отвечу, ты что, на похороны приду? А если ты говоришь о браке, то запомни, дорогой пастырь, что я хоть не умру в болоте за орла Воспера, ну знаешь». Джерри почуял трагедию, почуял он и тайну. Как и весь их круг, он полагал, что свадьба этих двоих — дело времени. Орло и Глорию вечно видели вместе, то в Каннах, то в Аскоте, то на каком-нибудь турнире. Слышь, такое от Глории Солт было так же странно, как если бы Орест бронил Пилада или Макс Морица. «Вот тебе да. А я думал, возможно. Тем не менее дела обстоят именно так. Никакого Воспера я не знаю. А скоро выхожу за сэра Грегори Парслоу, Матчингем-Холл, Матчингем-графство Шропшир». «Что же случилось? Долго рассказывать. Увидимся, узнаешь. Кстати, увидимся сегодня. Будем ужинать у Марио». «Ужинать сегодня? Вот именно. Ты что, глохнешь от старости?» Джерри не глох. Но растерялся, как растерялся бы на его месте самый заправский ягненок. Сегодня он ужинал с Пенни и считал минуты, изучал рубашки, выбирал белый галстук, заботился о том, чтобы башмаки и цилиндр блестели, как им положено. Словом, готовился к неожиданной встрече, думая о том, что будет сидеть в Савойе с единственной на свете девушкой, смотреть ей в глаза и держать ее маленькую ручку. Как же не растеряться, если совсем другая девушка приглашает тебя к Марио? — Нет, послушай, — сказал Джерри, — сегодня я не могу. — Давай завтра. — Завтра я не могу. — Уезжаю. Думаешь, я тебя позвала для удовольствия? Я помочь хочу. Ты мне...